чего началось увлечение. После возвращения домой Торли не прекращал научной деятельности, выступал с лекциями, консультировал участников будущих северных экспедиций. Он поддержал идею доктора Артура Газелиуса о создании в Стокгольме Северного музея. Этот музей был открыт в 1872 году в районе Юргарден. Как отмечалось в путеводителе по Стокгольму, изданному несколько лет спустя, здесь собрано все, что имеет отношение к образу жизни, одежде, промыслам и искусствам, как скандинавов, так и лапландцев, финлянцев, гренландцев, зырян, экипажи, упряжь, седла, всевозможные предметы сельского народного хозяйства и мастерства, образцы народной деревенской живописи, разные кустарные изделия, предметы, относящиеся до морского дела и рыболовства, модели судов, корабельные фонари, топоры, крюки, канаты, изделия, рукоделия, музыкальные инструменты, словом, полное и богатое собрание произведений страны. Среди экспонатов Стокгольмского Северного музея упомянут особый шаманский атрибут. Задолго до основания музея его привез из экспедиции Отто Торль. В числе предметов, хранящихся здесь, находятся длинные деревянные палки с воткнутыми в них человеческими зубами. Прикосновение этих палок по народным поверьям усмиряет зубную боль. Однажды во время выступления перед стокгольмской общественностью Торли спросили: «С чего началось ваше увлечение северными просторами и Шпицбергеном?» «Наверное, с рассказов бывалых стокгольмских моряков, поселившихся на Юргардене», — ответил путешественник. «От них я услышал, что на Шпицберген наведывались в давние времена викинги и слагали об этой земле предания и песни. Даже в детстве я понимал, что в рассказах старых мореходов реальная история переплетается с фантазией, но с той поры у меня и возникло неодолимое желание самому побывать на Шпицбергене». И Торль поведал слушателям предания этой земли.